и этот пламень никогда не угаснет, доколе ты будешь со мною вместе. Мы уйдем из общины. Нет, нет, Александр, нельзя уходить. Из крепости в крепость не уходят. Ты будешь праведником и пробьешь тьму невежества, и я помогу. Пусть нам будет трудно, но мы, люди, должны прозреть в том счастье великое. Ты видишь, еще не отросла моя коса, отрезанная игуменей и Евдокией. Еще в душе не залечились раны пережитого испуга, когда меня во Власенице тащили на веревке к телеге. Но я не та, какая была в ту пору. Нет той Ефимии. Есть другая, какую никто не знает. Только ты один. Перед тобою открылась вся, как зарница на небе. «Иди ко мне, возлюбленный мой, муж мой!» И протянула Лопареву зовущие руки. Сказывают старообрядцы, судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба. Еще толкуют, в одной руке у Бога судьба, а в другой горючее, как пламя, любовь, какую редко кто из баб ведает на Святой Руси. Точно Богу известно, что русской бабе любовь ни к чему, некуда ее употребить. Как вышла замуж, народила детишек, тут и конец бабьей любви. То свекор ворчит, то свекровка клюкой стучит, то муженек попадается, ни колода, ни вода у брода. Перешагни — не встанет, перебреди — груди не замочит. Румянцем зальется белица, когда ее невинного тела коснется рука мужская. А через 2-3 года пустошь в душе, и глаза словно выцвели, и спрятались внутрь, как горошины в стрючок. Не сразу сыщешь, что в них было в девичестве. В редкости падает на избранницу любовь, водой не залить, хмелем не увить, и цепями не спеленать, она горит до самой старости. Такая любовь таилась и в сердце Ефимии, и сейчас выплеснулась на беглого кандальника, и он впервые узнал, как горяча бывает и неистребима женская любовь, поднимающая человека со смертного одра. От солнца ли полуденного и стомного, от духмянных ли трав, обволакивающих как туманом, от жарких ли поцелуев Ефимии или от ее пронизывающих слов, бередящих душу, у Лопарева кружилась голова, щемило сердце, и он беспрестанно твердил одно и то же: «Не уходи, не уходи, ради Бога, не уходи». «Идти надо, возлюбленный мой», — шептала Ефимия, глядя в небо сквозь сучья березы. «Я еще травы должна собрать, чтоб духовник не заподозрил. Глаза у него, как у змея, а сердце каменное. Я его ненавижу». Ефимия закрыла ему ладонью губы и чему-то усмехнулась. «Жить надо, Саша. Ты просил, чтобы я тебя так называла, помнишь?» Лопарев ничего не помнил. «Едвигой меня звал, 7 ночей звал, и я откликалась на твой голос. В уста целовал меня, руки целовал. Богородица Пречистая, прости мне тот грех». «Не было у меня любви с Едвигой», — сказал Лопарев. «Нас повязала клятва. Какая же?» «Царь не дознался, комиссия не дозналась, а тебе скажу. Я был узами братства связан с польскими патриотами. Не знаю, когда сбудется, но вся Польша восстанет за свою свободу». «С католиками какое же братство?» «Не с католиками, а с такими же поруганными, как и все мы, русские. Клянусь 9 мужами, славы восстание еще будет. От Польши до Москвы вся Россия займется огнем». «Ты говорил такое, когда сам огнем горел, и такую же клятву давал 9 мужами славы. Какие это мужья?» Лопарев сказал, что 9 мужами славы считались 3 иудея — Иисус Навин, Давид, Иуда Маковей, 3 язычника — Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь, 3 христианина — король Артур, Карл Великий и Гектор Бульонский. «Ой-ой-ой, сколько!» — усмехнулась Ефимия. «Я знаю только 2 — Иисуса Навина и Давида». «Не Иисуса, а Иисуса, как называют правоверцы». Солнце клонилось к вечеру, а Ефимия все еще никак не могла расстаться с возлюбленным. «Господи, что скажу батюшке Филарету? Беда мне, Александра, беда! Не дай Бог, если он что заподозрит!»